Глава 17. Утолять жажду, издали глядя на сливы. Части с 59 по 61. Часть 59. Нейн. Сквозь толщу воды пробивался мягкий свет, создавая ощущение волшебного сна, где огромный город, некогда полный жизни, оказался погребен под безмолвной гладью океана. Прошли десятки, сотни, а может даже тысячи лет, и от былого великолепия остались лишь руины. Величественные колонны, облепленные морскими звездами и ракушками, стояли подобно стражам, охраняя зловещие тайны. Вокруг полуразрушенных зданий сновали стаи пестрых рыб. Их плавные движения были похожи на танец водных духов, будто они хотели создать видимость сохранившейся здесь жизни. Улицы города теперь покоились под тяжелым слоем песка и водорослей. Старинные фонари, покрытые налетом ила, тихо мерцали демоническими голубыми огоньками. Разломанные под давлением воды и времени статуи взирали на мир пустыми глазницами, которые, казалось, следили за каждым движением. Это зрелище одновременно завораживало и отталкивало, будоража воображение и вызывая необъяснимый трепет. Я никогда не считал себя любителем морских приключений, поэтому и подумать не мог, что стану частью народа тритонов. Чувства обострились и стократно усилили желание обыскать каждое здание, найти скрытые сокровища, поиграть в догонялки с рыбами. Сознание уплывало вместе со стайкой красной крилли, не желая подчиниться разуму. Неожиданно резкая обжигающая боль пронзила мой живот, и я невольно отпрянул от проплывшего мимо ската. На мгновение мне показалось, что это он, задев меня своим гибким хвостом, оставил ожог. Но, опустив взгляд, я увидел золотую метку, оставленную тем безымянным существом. Рисунок вспыхивал и пульсировал, словно живое пламя, источая нестерпимый жар, волнами разливающийся по телу. Благодаря ему мне удалось очнуться от наваждения и прийти в себя. Беглый осмотр руин ничем не помог. Я окончательно заблудился, опьяненный новыми способностями тритона. Спасатель из меня вышел никудышный. Скорее, Шиолу придется вытаскивать безнадежного принца из затопленного города, вместо того, чтобы искать выход самому. Среди двух наклоненных колонн что-то промелькнуло, напоминая хвост огромной змеи. Метка снова болезненно обожгла живот, недвусмысленно намекая, что мне стоит последовать за жутким существом неизвестно куда. Право выбора, как всегда, оставалось недостижимой привилегией. Я с силой взмахнул хвостом и рванул вперед, пытаясь не отставать от маячившей перед глазами тени. Чем дольше продолжалась наша гонка, тем темнее становилась вода, а руины уже давно остались позади. Если бы не пульсирующая метка, могло бы показаться, что это сам город пытается заманить меня в ловушку. Наконец мрак отступил, а вода стала светлой от ярких лунных лучей, падающих из больших дыр в своде грота. Вынырнув, я по привычке жадно вдохнул воздух и огляделся. Передо мной раскинулась просторная пещера с возвышенностью посередине. На ней лежал огромный змееподобный дракон с четырьмя лапами и красивыми изогнутыми рогами. По бирюзовой чешуе пробегали волны мерцающего блеска. Они волшебным образом притягивали взгляд, пробуждая нестерпимое желание прикоснуться к ним и почувствовать гладкость каждой пластины. Между передних лап он удерживал большую жемчужину, напоминающую мне затухающее солнце, слабые лучи которого беспощадно тускнели. Жемчужину обвивали лианы, похожие на скрученные водоросли. Они будто бы заглушали рвущийся из нее свет. От дракона не исходило угрозы, наоборот. Меня тянуло к совершенному созданию все сильнее. Даже жжение метки ослабло и перестало тревожить. «Он отправил тебя ко мне, принц Нейн!» Низкий, чуть ракочущий голос отразился от стен грота и улетел ввысь к своду пещеры. «Когда встретишь второго господина, скажи ему, что покорный слуга сделал выбор». «Значит, это к нему меня должна была привести метка?» Два существа знали друг друга. Взгляд метался между манящей жемчужиной и сверкающей чешуей. Он просил передать, что выбор сделан. Тяжело сглотнув, сказал я, совсем не понимая происходящего. Дракон поднял голову, подставляя ее под холодные лучи, льющиеся серебристыми потоками. 10 000 лет мы ждали. Надежды меркли, подобно луне в воде. Ты пытаешься дотянуться до нее, выловить и удержать в руках, но ладони каждый раз зачерпывают только воду, утекающую сквозь пальцы. Я не смел приблизиться к дракону, наблюдая за ним на расстоянии в пару метров. Почему-то мне показалось, что этот грот подобен тому месту на озере. Они оба находились вне 3 миров. «Кто вы?» — вопрос вырвался прежде, чем я успел его хорошо обдумать. «Я тот, кто пришел с первыми каплями дождя и спустился на землю. Я тот, кто дал жизнь ребенку, потерявшему семью, и тот, кто отнял у него будущее, назвав мальчика именем судьбы. Я пришел из водяного вихря, чтобы исполнить обещание и сохранить самое ценное для наших миров — истинное солнце, дающее жизнь». Мой взгляд остановился на тускло сияющей жемчужине и больше не мог оторваться от нее. «Еще рано, принц Нейн. Солнце останется у меня, пока он не пробудится. Когда настанет время, и Юань Фэн сделает выбор, скажи, чтобы он позвал меня по имени, и я вновь приду к нему с первым дождем. А сейчас тебе пора следовать своему пути, но наши дороги обязательно пересекутся вновь. Я не прощаюсь, мой Таян». Я не успел вымолвить ни слова, как водоворот стремительно затянул меня на самое дно, где мгла и холод решили разом пробудить все страхи. Часть 60. Если судьба действительно существует, то она любит насмехаться надо мной. После водоворота я всплыл, как дохлая рыбешка, в том самом озере со светлячками уже в 3-й раз. Оно преследовало меня, точно злой рог, но теперь это место выглядело еще более необычным. С неба продолжали падать белые лепестки. Соприкоснувшись с водой, они окрашивались в алый цвет и исчезали, оставляя после себя кровавые круги, постепенно растворяющиеся в ленивой ряби озера. Вдоль берега стелился сероватый туман. Он ложился плотной, тягучей пеленой, от которой отделялись длинные тонкие отростки, похожие на хоботки гигантских бабочек. Дымные тонкие кольца разворачивались и ощупывали землю, будто исследуя каждый камень, куст, травинку. Они неумолимо ползли к озеру, а, добравшись до него, остановились, наткнувшись на невидимую преграду. Туман замер на мгновение, но в следующую секунду он уже отражался на зеркальной поверхности воды, показывая размытые зыбкие образы. Призрачные лодки с силуэтами рыбаков скользили мимо. Их фигуры окружали танцующие тени, а вокруг мелькали змеиные хвосты. Иллюзии перетекали одна в другую и парили, как легкие облака в бескрайнем небе. Они были яркими и четкими, как цветные витражи, или же проносились тусклыми, расплывчатыми пятнами. Все это напоминало безмолвное выступление бродячих актеров, попавших в чужой город и решивших привлечь публику диковинным представлением. Я так увлекся, что не сразу заметил, как меня окружили светлячки. В их мягком золотистом мерцании ощущалось что-то настойчивое, словно они пытались отвлечь от притягательного зрелища. Но видение продолжило свой загадочный спектакль, меняясь и показывая мне королевский дворец Экнера. Мой брат и Ами стояли на балконе, явно покинувшие очередной бал, чтобы в тишине насладиться прохладным осенним воздухом. Элмер безупречным жестом снял с себя плащ и накинул его на обнаженные плечи Ами. Легкий порыв ветра выбил прядь из ее прически. Брат нагнулся и, прошептав что-то Ами на ухо, поправил локон. Она улыбнулась в ответ, элегантно покачав головой, и эта тихая сцена, полная теплоты и гармонии, вдруг заставила меня подумать, что они вполне могли бы стать парой. Идеальной правящей семьей Экнера. Рядом с первым возникло другое видение. Теперь мне показали Шиола, стоящего у знакомой стены в жилище жнецов. В обнаженных руках без перчаток он держал кисть, которую обмакнул в чернильницу, а затем начал выводить имя нового принца. Его спина оставалась идеально прямой, а плечи напряженными, будто любая мелкая ошибка могла стать роковой. «Что ты хочешь увидеть, Нейн?» Я слышал этот глубокий обволакивающий голос раньше. Его обладатель помог прийти в себя и выбраться из воды после неудачной встречи с Реджинальдом. «Это всего лишь иллюзия?» — спросил я, не отводя взгляда от происходящего передо мной. «Скорее то, что уже произошло или происходит. Воды лунного города из-за Шуйсиалуна обладают поистине уникальными свойствами. У тебя есть выбор — увидеть прошлое Верховного Жнеца или своих близких в Экнере. Решай, Нейн». Принц Бриан Нейн без раздумий выбрал бы Экнориан и тех, кого он считал своей семьей. Но Нейн, добровольно ставший оружием Верховного Жнеца, стремился только к одному. «Покажи мне прошлое Шиола», — ответил я твердо, чувствуя, как внутри зарождается решимость. Туман тут же протянул ко мне свои завитки. Они обвили тело, проникли в уши, ноздри, рот, заполнили меня полностью. Яркие образы, совсем не похожие на прежние размытые изображения на воде, вспыхивали один за другим. Теперь это были четкие воспоминания, словно страницы чьей-то жизни, раскрытые прямо передо мной. Каждый момент ощущался настолько настоящим, что казалось, я сам проживал их вместе с главным героем книги и разделял все его чувства. Страница. Худенький мальчик в скромной мешковатой одежде простолюдина беспомощно смотрел, как демоны разоряют его деревню, а чудовищные пасти беспощадно рвут жителей на куски. Большие карие глаза, как зеркала, отражали ужасы происходящего, а поджатые губы дрожали, сдерживая рвущиеся наружу рыдания. Страница. Порванная одежда промокла от дождя и крови, а каштановые волосы повисли грязными прядями. Мальчик еле волочил босые ноги, спотыкаясь о камни и еще больше расцарапывая незажившие раны. Потухший взгляд безразлично блуждал по тракту. Страница. Снова то самое озеро со светлячками и домиком с необычными окнами, которое я начал уже ненавидеть. Блеск нефритового браслета под водой привлек внимание мальчика. Мгновенная надежда согрела худенькое тельце, а потом настал холод, страх и смерть. Страница. Хвост с бирюзовой чешуей взбивал воду в пену. Маленькая ладонь держала нефритовое украшение, словно оно было проклятием. «Теперь тебя зовут Юань Фэнь. Носи его гордо и помни, кто тебя воскресил». Страница. Наконец-то скитанием пришел конец, и холодную землю с колючей травой сменила чистая постель и свежая еда. Но страх затаился в мальчике глубоко внутри и пустил узловатые корни. Страница. Строения, чем-то напоминающие дома в предрассветном городе, и угрюмые мужчины в дорогих одеяниях. От них веяло необъяснимой силой, вызывающей желание беспрекословно исполнить любой приказ. Они высокомерно смотрели на Юаньфэня и перешептывались. «У мальчишки метка воды на груди». Страница. Жизнь в новом месте под надзором наставников давалась молчаливому и неприветливому Юаньфэню тяжело. Его часто наказывали, а обучение выглядело слишком жестоким. Но он упорно раз за разом терпеливо выносил все и выполнял требования наставников, чтобы впоследствии стать первым учеником и гордостью ордена. Страница. Путь становления бессмертным по трудностям и ограничениям превзошел мои ожидания. В какой-то момент мне захотелось схватить Юаньфэня и закричать прямо в лицо: «Зачем ты так мучаешь себя? Для чего столько запретов? Это правда того стоит?» Многого я не смог понять и принять, настолько чуждым и лишенным смысла все выглядело. Но даже чувствуя, как Юаньфэню тяжело, мне оставалось только наблюдать, пытаясь лучше понять его. Страница. Становление бессмертным послужило началом пути восхождения по небесной лестнице 999 ступеней. Испытание за испытанием, лишение за лишением, не останавливаясь ни на мгновение, продвигаясь только вперед, все выше и выше, я чувствовал его усталость, когда он находился на грани. В такие моменты Юаньфэнь замедлял шаг, желая оглянуться назад, но не позволял себе этой слабости и, стиснув зубы, двигался дальше. Страница. Столкновение с Ахимотом. Первое, второе, третье. Сражение с князем тьмы. Я наблюдал за всем со стороны и почему-то чувствовал, что владыка тьмы, несмотря на его странный способ обучения Юаньфэня и развлечений, никогда по-настоящему не причинял вреда, как говорилось в легендах. Определенно, его нельзя было назвать добрым, но и абсолютным воплощением зла он тоже не являлся. Страница. Тысячная ступень. Израненный Шуй Сяолун схватил Юаньфэня и с жаром что-то выкрикнул. Золотистые глаза неверяще округлились, и в них отразились лучи закатного солнца. Он опустил руку и вырвал из хвоста повелителя тритонов несколько чешуек. Отстранившись, Юаньфэнь кинул ему печать Тинсингуо и, призвав стихию, создал огромный водоворот, поглотивший Шуй Сяолуна. После эти чешуйки были переданы Ли Цзиньлуну как доказательство расправы над повелителем тритонов. Страница. Небесные чертоги приветствовали непревзойденного повелителя тысячи вод. Однако все это время нефритовый браслет так и покоился в мешочке за поясом, а имя дракона из озера оставалось тайной. Страница. Величественный храм повелителя тысячи вод, возведенный в его честь. Бесконечные шкафы с книгами и древними свитками, тренировки продолжения пути самосовершенствования. Он все еще находил себя недостойным и неполноценным, считая меч без души одного из стражей своей слабостью. Страница. Пестрый лимбус. Невероятной красоты город, сплетающий три культуры. Под искрящимся куполом, ослепительно улыбаясь, стоит он, солнце Экнориана, король Энделион, успешный во всем, от манер до владения всеми известными талантами, сияющий подобно самому редкому драгоценному камню. Все взгляды были прикованы к нему, и любили его тоже все. Дневное светило, благословленное великим духом земли. Страница. Стремительные перемены Юаньфэня под влиянием Энделиона были очевидны с самого начала. Скупая улыбка, столь редкая гостья на его лице, теперь появлялась все чаще. Он стал покидать храм, позволяя себе больше времени проводить в Лимбусе или в Нижнем мире Тинсингуа. Вместе они бродили по шумным фестивалям, наслаждаясь праздничными огнями и разноцветным хаосом. Покупали сладкие пирожки, читали древние книги и увлеченно обсуждали различия энергии трех миров. Впервые за сотни лет Юаньфэнь выглядел по-настоящему живым. Блеклое золото в его глазах обрело прежний блеск, столь яркий, что становилось больно смотреть. С его губ все чаще слетали отрывки стихов, которые он читал вместе с Энделионом. Казалось, солнце Кнориана наконец-то согрело его холодное сердце, заставляя вновь сиять, словно он только что перешагнул границу бессмертия. Я наблюдал за этим, ощущая, как в груди нарастает болезненное, жгучее чувство. Зависть, подобно липкой черной смоле, медленно расползалась внутри, отравляя каждую мысль. Я надеялся, что сумел приблизиться к Шиолу и стать хоть на секунду кем-то важным для него. Видимо, моего тусклого света не хватило даже на одного человека, не говоря о целой стране. С каждым взглядом на Юаньфэня и Энделиона меня накрывала горькая истина. Неважно где, но принц Нейн всегда оставался бледным отражением, напоминанием о том, кто действительно имел значение для всех и ради кого Шиол тысячу лет искал выход. В таком соперничестве у меня изначально не было шансов, и от осознания правды становилось тошно, неприятно, до отвращения мерзко. Страница. В руках король сжал тот самый браслет. Мой браслет! Нет, только не это. Не забирай, оставь хоть что-то мне. Этот браслет не продается. Он ждет своего хозяина. Кто бы ни стоял за словами торговца, судьба или боги, спасибо вам. Энделион выбрал другие украшения. И, как всегда, сумел обратить все внимание на себя. В порыве благородства он на глазах у Юаньфэня сломал одно из них, будто подчеркивая свою чуткость и безупречность. Даже в этом, казалось бы, мелком жесте Энделион сумел выделиться, затмевая всех вокруг. Страница, страница, страница. Мне не хотелось смотреть на их путешествие, но я не мог оторваться от созерцания образа Шиола, которого не знал по-настоящему. Его таинственная личность, скрытая за наглазной повязкой, завораживала. И неизбежно притягивала взгляд. Из-за связи с оружием мне хотелось понять истинную сущность Шиола. Ведь от этого зависело достижение единства душ меча и его владельца, а также обретение истинной силы. По крайней мере, так я оправдывал свое любопытство. Страница. Скромная желтая хризантема, протянутая Шиолом, украсила петличку парадного одеяния Энделиона. Наши дни рождения. Договор. Страница. Я не понимал, что происходит. Почему алтарь разрушился, а Ахимот превратился в безумца, охваченного слепой яростью, готовую уничтожить все живое? Что скрывал Энделион от всех нас? Значит, демоны были правы, ненавидя нашего короля. Солнце Экнориана оказалось не спасителем, а палачом. Обманутые экнорианцы возносили ему хвалу и почитали как героя. Безупречный Энделион — причина гибели тысяч людей и источник начала сумеречной войны. Страница. Купол над Экнорианом, созданный паладинами и Юаньфэнем, мерцал, подпитываемый их силой. Шиол был ужасающе прекрасен в сражении с демонами. Он парил в смертельном танце над миром, сея не смерть, а воздаяние. Я уже видел бой Юаньфэня с Аварусом на пограничных землях, Но тогда его мастерство лишь отдаленно напоминало сокрушительную мощь повелителя тысячи вод. Страница. Ахимот превосходил его по силе, и это становилось очевидным с каждым мгновением их сражения. Юань Фэнь уступал демоническому клинку, не имея возможности отразить сокрушительные атаки своим мечом. Теперь я видел разницу и понимал, почему он был так одержим желанием обрести душу стража. Без нее меч Юань Фэня не мог противостоять оружию владыки тьмы, а значит, и защитить кого-либо тоже. Страница. Кровь Энделиона стекала по лезвию меча алым подтверждением свершившейся трагедии. Взгляд Юань Фэня напоминал глаза обезумевшего зверя. Смесь ярости и отчаяния, будто сама тьма завладела его душой. Вместо короля Экнера, предавшего три мира ради своей цели, в ослепительных лучах появился Шигатаян. Так вот как на самом деле пал Энделион. Не в бою, не благородно пожертвовав собой, а в попытке исправить свою ошибку. Страница. Кровавый дождь от сражения повелителя тысячи вод и владыки тьмы пролился на пограничные земли и обогрел белые лепестки. Ахимот был убит Шигатаяном, а Лимбус исчез, бесследно растворившись во тьме и унеся с собой все ответы. После Энделиона осталась лишь одинокая желтая хризантема, словно последнее прощание. Несгибаемый Юань Фэнь, всегда следовавший своему пути, теперь превратился в призрачную тень, блуждающую по руинам прошлого. Страница. Низвержение повелителя тысячи вод вместе с его последователями выглядело позорной поркой, послужившей напоминанием для остальных богов. Я не мог сдержать гнев и закричал: «Он уже уничтожен! Что вы пытаетесь доказать этим изгнанием? Вы хотите раскаяния за его добродетель, за верность своим идеалам? Почему же вы тогда не подали ему руку помощи, если так превозносили и ценили его?» Но мой вопль остался беззвучным, не имея сил в видениях прошлого. Я обратил взгляд на небесного императора, но не увидел в нем ничего величественного и благородного. Лис оказалась права. Как можно защищать небожителей после того, что они сделали с Шиолом? Какие правила оправдывают подобную жестокость? В порыве злости пришло болезненное осознание. Все их величие было ложью, выстроенный из страха разрушить привычный порядок. И если ради поддержания хрупкого равновесия они готовы низвергать своих же за проявление человечности к другим мирам, то, может быть, эти устои давно нуждались в захоронении? Страница. После того, как всех последователей повелителя тысячи вод вместе с ним выбросили на пограничные земли, заблокировав ЦИ и лишив печати пропусков, новоиспеченные жнецы нашли себе пристанище в руинах. После событий той ночи что-то надломилось в Юань Фэне. Его тело изнемогало от истощения, будто пытаясь поскорее отправиться за потерянным духом. Казалось, он действительно искал смерти. Но она отказывалась прийти к низвергнутому небожителю. Иногда лихорадка отступала, и в эти моменты Юань Фэнь смотрел в стену потухшим взглядом. Так проходили дни, сменяющиеся неделями и месяцами. Жизнь вокруг упорно шла вперед, но время для него словно застыло. Все изменилось в тот день, когда Син вошел в комнату и молча положил перед ним небольшой шелковый мешочек. Юань Фэнь безразлично взял его и, развязав, высыпал содержимое на ладонь. Из мешочка плавно скользнул нефритовый браслет, с которого все когда-то и начиналось. Он замер, всматриваясь в символ своей прошлой жизни, после чего глубоко вздохнул, решаясь, и надел его на запястье. На мгновение лицо Юань Фэня озарило слабое подобие надежды, но ожидание быстро сменилось разочарованием. Ничего не произошло. Браслет остался целым, и дракон не появился. «Где ты?» — спросил он у пустоты хриплым голосом. «Ты даровал мне жизнь и связал наши судьбы, но не назвал имени. Кто ты? Жестокий хранитель Лонжу? Появись и забери мою жизнь обратно. Я отрекаюсь от имени, дарованного тобой». Слова, пропитанные болью и обидой, отразились от глухих стен. Хранитель не появился на зов и не дал ответа. Дрогнувшие пальцы Юаньфэня сорвали браслет с запястья, и он с силой бросил его на циновку. Словно этот жест мог освободить его от всего груза, что невидимой веревкой стягивал душу. Из последних сил он поднялся на ноги и, опираясь о стену, вышел из комнаты. На пороге его тут же перехватили встревоженные Син и Лирейн. Те, кто оставались рядом, но не смели тревожить своего господина. «Принесите мне воду, чистую одежду и чернила», — тихо, но твердо произнес Юаньфэнь. Умывшись и сменив грязные, пропитанные потом одежды, он направился в ту самую комнату с именами. Закрыв глаза и сосредоточившись, Юаньфэнь призвал Шигатаян. Лезвие, еще не до конца восстановленное после битвы, потускнело и местами надломилось, точно отражая состояние своего хозяина. Юаньфэнь осмотрел меч, а затем без колебаний направил клинок к своей руке. Одним уверенным движением он сделал надрез, достаточно глубокий, чтобы алые струйки стекали в принесенную чернильницу. Взяв кисть, Юаньфэнь аккуратно обмакнул ее в смешанную с его кровью тушь и сосредоточенно принялся выводить на стене буквы «Энделион». Так появилось первое имя, которое он написал. Закончив, Юаньфэнь взял широкую ленту, принесенную ему вместе с одеждой, и завязал себе глаза, словно хотел стереть память о том, что был небожителем. «Господин Юаньфэнь», — робко позвал Син, стоявший позади и молча наблюдавший за всем. «Больше не называйте меня так. Юаньфэнь погиб в битве с владыкой тьмы. Теперь перед вами Шиол. Самое подходящее имя для падшего жнеца». Так на пограничных землях появился верховный жнец Шиол, чье имя знали во всех бесплотных городах и трех мирах. Часть 61. Туман отступил, и я, ощущая себя бескостным, опустился под воду. Холод обнимал меня, но был ничтожен по сравнению с другой болью, разъедающим чувством опустошения, которое терзало, разрывая на куски. Судьба. Про нее я слышал с самого детства, ведь у второго принца она была одна — стать жертвой верховного жнеца ради спасения Экнориана. Но за что такая судьба досталась Шиолу? Чем провинился маленький ребенок, потерявший семью? «А в чем виноват ты, Нейн?» Голос вновь раздался в моей голове. «Ты ведь тоже был ребенком, которого собственная семья без колебаний обрекла на смерть». Я хотел возразить, что моя жизнь не была настолько тяжелой и полной лишений, но спорить о справедливости не имело смысла. Судьба не спрашивала, желаешь ли ты принять столь ценный дар. Мы оба стали ее жертвами. Но после увиденного я без раздумий мог подчиниться жестокой участи снова и снова, каждый раз возлагая свою жизнь на алтарь. Лишь бы на короткий миг протянуть руку этому потерянному мальчику, увести из мрака в дом, где его никто больше не оставит. «Я могу сделать так, что ты все забудешь, Нейн. Сниму ношу чужих воспоминаний, и прошлое Юаньфэня больше не будет тебя тяготить». «Нет!» — воскликнул я, забывая, что нахожусь под водой, и вместо слов изо рта вырвалась цепочка пузырей. В предрассветном городе Шиол говорил о составляющих частях души. Наша память делала нас теми, кто мы есть сейчас. Обесцветь одно стеклышко в узоре, и человек изменится. Поэтому я не мог даже позволить себе такую мысль — оставить его наедине со своими демонами. Если боль действительно так страшна и способна сломить, то единственный способ справиться с ней — это разделить ее с другим человеком. И тогда она станет чуточку меньше. Я решительно взмахнул хвостом, вынырнув на поверхность, и устремился к берегу сквозь туман. Он, словно живое существо, не желал уступать, сгущался в плотные клубы, через которые приходилось пробиваться. Но через какое-то время, благодаря моему упорству, туман наконец отступил и рассеялся, открывая взору берег. Шиол сидел возле старого ветвистого дерева. На его лице играла мягкая, чуть задумчивая улыбка, а рядом на траве раскинулся Энделион. Он заложил руки под голову и весело задавал жнецу один вопрос за другим. Шиол слушал его с терпеливым интересом, отвечая коротко, но так, что в каждом слове звучало сдерживаемое тепло. «Юань Фэнь», — протянул Энделион, — «в Тинсингуо есть одна загадка. Отгадаешь ее? Я могу следовать за тобой тысячи верст и не потеряться. Я не боюсь мороза и огня, не ем, не пью, но я исчезаю, когда солнце садится на западе. Кто я?» Шиол пожал плечами. «Ну уже», — подзадорил король, приподнимаясь на локте. «Почему ты не хочешь разгадывать загадки?» «Они слишком простые», — лениво ответил Шиол, сохраняя на губах легкую расслабленную полуулыбку. «Тогда ответь», — не унимался Энделион, будто вовсе не слышал возражения. После непродолжительного молчания жнец усмехнулся и нехотя произнес: «Твоя тень». «А вот и неправильно!» — в голосе короля звучал своеобразный триумф. «Пока ты не ответишь правильно, останешься здесь». «Значит, нам придется остаться тут подольше». Шиол искренне рассмеялся и прислонился к стволу дерева, запрокинув голову. «Этот Энделион вызвал у меня еще большее отторжение. Внешностью он ничем не отличался от короля из видений, но взгляд с легким прищуром, изгиб губ в ухмылке, хищные движения — все кричало о его подозрительности. Берег покрывала странная мерцающая пыльца, приковывающая к себе внимание и мешающая сосредоточиться. Она пыталась отвлечь меня, явно скрывая нечто важное. Внезапно рой светлячков, последовавший за мной, принялся летать вокруг, перебивая мерцание пыльцы своим светом. Я протер глаза, вновь вглядываясь в происходящее на берегу, и через несколько мучительно долгих секунд все исчезло. Вместо знакомого озера передо мной возник небольшой грот. Вода здесь была мутной, тяжелой, словно напиталась чем-то вязким и ядовитым. По ее поверхности плавала тина, а в глубине мелькали причудливые тени. Возле валуна на отмеле полулежал Шиол. Его верхняя часть тела находилась на поверхности, ее обхватывали присоски, похожие на огромных длинных пиявок, тянущихся от того, кто раньше казался Энделионом. Существо обладало змеиным хвостом, покрытым жесткими крупными чешуйками, сквозь которые пробивались редкие толстые волоски, больше напоминавшие черные шипы. Его голова, если можно назвать это головой, представляла собой огромный рот-пасть, похожий на присоску гигантского сома-прилипалы. Как раз из этого отверстия, окруженного рядами мелких неровных зубов, вырастали скользкие щупальца-пиявки, которые обвивали тело Шиола. Их медленные поступательные движения будто выкачивали из него жизненные силы. Значит, вот как питался лунный город. Пока жертва смиренно пребывала в своей иллюзии, наслаждаясь поддельным умиротворением, из нее высасывали энергию. Дрянная рыбина. Мог бы предупредить о таком. Осознав, в какой ситуации оказался, я проклял все три мира. Оружия у меня не было, если не считать своего собственного тела волшебным образом превращающегося в меч. Единственное, что оставалось в пределах досягаемости, это камни, разбросанные на отмели. Подобрав несколько, я замахнулся и швырнул один в голову этой твари. Он с глухим влажным звуком ударился о склизкое тело и тут же упал обратно в воду, не причинив пиявке вреда. Следующий камень полетел с большим усилием, но результат оказался тем же. «Если мне когда-нибудь выпадет еще один шанс», — мысленно поклялся я, в очередной раз проклиная все занятия, которые пропустил, будучи принцем, «то в следующей жизни я стану лучшим стрелком, лучшим фехтовальщиком, всем, чем только смогу, чтобы не оказаться больше в таком жалком положении». Но сейчас у меня не было ни следующей жизни, ни подготовки. Только чудовище. Тварь медленно повернула ко мне голову и затем склонила ее сначала к одному плечу, а потом к другому, словно с любопытством разглядывала нежданного гостя. «Чужак, бесполезный, не мешай!» Голос пиявки походил на змеиное шипение. Как она могла говорить щупальцами во рту и видеть без глаз, оставалось загадкой. «Я пришел за ним», — твердо заявил я, не позволяя голосу дрогнуть. «Этот человек принадлежит мне!» На мгновение щупальца твари замерли, а потом вновь ожили, продолжая высасывать из Шиолы энергию. «Он не принадлежит тебе!» Шипение прозвучало зло, и в воздухе запахло гнилью. «Мы долго ждали, ждали, когда он проявит слабость. Теперь не мешай нам наслаждаться едой!» Мой взгляд судорожно метался от пиявки к бледному и умиротворенному лицу Шиола. Сердце сжалось, и злость вспыхнула ярким огнем, требуя справиться с тварью при помощи силы. Но гнев быстро погас, как свеча на ветру, когда я уловил движение в мутной воде. Змеиные хвосты двигались к отмели. Чудовищ становилось все больше, и грубой силой одного неспособного юнца проблему было не решить. Почему, даже став мечом, я не мог помочь в самый важный момент? «Мне нужна сила Шигатаяна!» Но как слиться с ним? Как вновь превратиться в меч и разрубить мерзких пиявок на куски? «Ты — десятое солнце, Нейн!» От метки по животу начал стремительно расползаться замысловатый рисунок. Он выглядел как переплетение светящихся лучей, сходящихся к спиралевидному солнцу, пылающему в центре. В груди зажглось странное чувство, словно энергия, дремавшая внутри меня, внезапно пробудилась и потребовала выхода. Я ощутил, как тело растворяется, становясь ослепительным потоком света. Он прорезал тьму смертоносными лучами, испепеляя каждую змеиную тварь и очищая воду. Шипение и нечеловеческие крики наполнили пещеру. А в следующий миг наступила оглушающая тишина. Не успел я почувствовать, что снова обрел человеческую форму, как тело пронзила невыносимая боль. Она выбила из легких остатки воздуха, и вместе с немым криком изо рта потекла кровь, горячим потоком обжигая губы. Неужели это и была плата за использование силы потомка Энделиона, о которой говорил Син? Цена за использование силы оказалась выше, чем я мог предположить. Глубокие неизлечимые раны, что поселились внутри, но никто и не обещал, что мой путь будет легким. Превозмогая боль, я осмотрел грот. После солнечных стрел в живых осталась лишь первая тварь. Ее присоски, наконец, отпустили Шиола, и безжизненные мертвые лоскуты плоти распластались по поверхности воды, больше не неся в себе угрозы. «Тебе это не поможет, глупый человеческий детеныш. Он не отгадал загадку. Город его не отпустит. Придут другие и займут мое место. Я сплюнул кровь и, подплыв к Шиолу, с усилием отпихнул мерзкую тварь, противно извивающуюся рядом с ним. Грудь жнеца едва заметно поднималась и опускалась, а бледная кожа будто истончилась, обтянув скулы. «Шиол, очнись!» — позвал я и, не дождавшись ответа, схватил его за плечи. «Верховный жнец ты или нет? Просыпайся! Нам нужно уходить, пока эти очаровательные пиявки не вернулись!» Очищенная вода начала мутнеть, а значит, скоро приплывут новые твари. Я встряхнул его еще раз, но Шиол остался неподвижным, и меня охватило чувство беспомощности. Его тело даже через одежду было холодным, почти ледяным, как у той пиявки, присосавшейся к нему. Могли ли бессмертные небожители так просто умереть, лишившись своей энергии? Почему, даже отдав душу мечу, я не мог связаться с его владельцем? Где хоть один справочник по духовным оружиям, как связаться с владельцем вашей души, если он находится в мире иллюзий, выдаваемый всем новобранцам? Вспоминая местонахождение метки повелителя стихий, я отодвинул ткань накидки и приложил руку к груди Шиола, надеясь на чудо. «Ну давай же, работай», — прошептал я, почти умоляя. Под пальцами вдруг пробежало еле ощутимое тепло. Оно всколыхнулось, как искра в темноте, и превратилось в легкое мерцание, спрятавшееся под кожей. Я почувствовал, как оно набирает силу, становясь ярче, смелее и охватывая меня целиком. Волны окутали нас обоих, и мир вокруг растворился в ослепительном потоке. Опять меня выбросило на проклятый берег, а хвост обернулся ногами, как в какой-нибудь детской сказке с превращениями тритона в прекрасного принца. Не хватало романтичного поцелуя и звуков свадебной мелодии. Определенно, лунный город раздражал все больше. Шатаясь от резкой перемены, я поднялся на ноги и огляделся. Передо мной стояли два Шиола. Один из них был облачен в фиолетовой одежды жнеца, а второй носил одеяние повелителя тысячи вод. Юань Фэнь раскрыл веер плавным, изящным жестом, а затем медленно сложил. Он повторял движение снова и снова, увлеченный незатейливой игрой. «Никогда не понимал, зачем тебе нужна эта бесполезная вещь», — наконец произнес Юань Фэнь, закрывая веер в последний раз. В его голосе сквозило ледяное презрение. Одним небрежным жестом он швырнул веер себе за спину, словно надоевшую игрушку, и посмотрел на своего собеседника. «Так ты доволен собой? Столько шел по пути добродетели, помогал нуждающимся, служил примером чистоты, а теперь запятнал свое тело кровью невинных людей и обрек легендарный меч питаться человеческими душами. Ты никогда не сможешь очиститься, Шиол. Так ты доволен?» Жнец стоял спиной ко мне, и я не мог разглядеть его лица, слыша только голос. «Что, по-твоему, я должен был сделать? Мою ци заблокировали?» Каждое слово звучало, как вскрывшаяся старая рана. «И поэтому ты решил испить демонической крови и пробудить меня?» Усмехнулся Юань Фэнь. «Отговорки, Шоу. Разве ты не помнишь, как шаг за шагом поднимался по ступеням? Вспомни, как стремился стать сильным, чтобы защищать. Вспомни, кем был когда-то. Теперь все это осталось в прошлом. Без энергии я не смог бы сражаться и продолжать поиск ответов. Нет, ты поддался соблазну, как жалкий демон. Прославленный повелитель тысячи вод оказался трусом. Значит, я стану демоном и найду ответы». Надломленный голос Шиола обрел прежнюю силу и уверенность. «А потом уничтожу Ахимота и буду всю оставшуюся жизнь корить себя за проявленную слабость. Жалкий Шиол, так быстро пал, ослабел, позволил мне завладеть тобой и коварно похитить душу юного принца. Как думаешь, что скажет его высочество, когда узнает, что ты всего лишь думал, будто спишь? Может, пожалеет несчастного жнеца, который никак не способен справиться со своими демонами, или же... Замолчи! Выкрик Шиола прозвучал, словно удар хлыста. Или? Юань Фэнь подошел к жнецу, его движения были наполнены пугающей медлительностью. Не отрывая от меня взгляда, будто видя меня, и с наслаждением наблюдая за каждым моим вдохом, он наклонился к Шиолу. Тонкие пальцы лениво потянулись к повязке и плавным движением развязали узел, позволив ткани бесшумно упасть. Затем его руки неожиданно грубо скользнули на плечи Шиола и сжали их, подчеркивая свое превосходство. Юань Фэнь оскалился, напоминая демона, предвкушающего долгожданную трапезу. Почти касаясь губами уха жнеца и не сводя с меня цепкого взгляда, он произнес: «Или ты можешь сам у него спросить?» Одним резким движением Юань Фэнь развернул Шиола ко мне. И в этот миг его золотые глаза встретились с моими. В них вспыхнула бездна отчаяния, горящая, как полусгнившие угли, а лицо исказило болезненная гримаса. «Скажи же, что они удивительно похожи. Яркие, беззаботные, сующие свой нос везде, ломающие тонкие стены, возведенные тобой. И вот, уже тебе хочется им довериться, потому что они единственные видели тебя настоящего и приняли столь убогий вид. Так кого же ты выберешь, если появится шанс вернуть душу? Энделиона или Нейна? Ведь ты искал способ собрать душу короля по осколкам и возродить. А вдруг твой принц — это и есть тот самый недостающий осколочек? Отдашь ли ты его, чтобы вернуть старого друга?» Шиол молчал и смотрел на меня самым пугающим взглядом, лишенным даже отблеска эмоций. Мысль о том, что я могу быть похож на Энделиона, человека, который нарушил договор и стал причиной сумеречной войны, вызывала отвращение. Но еще страшнее было осознание, что в глазах Шиола мы выглядели одинаковыми. «Отгадай загадку», — тихо сказал я, смотря прямо на жнеца и пытаясь не выдать внутреннего хаоса. «Неожиданно, юный принц». Юань Фэнь пристроил подбородок на плече Шиола и прищурился. «Я весь внимание. Развлеки меня». «Я могу следовать за тобой тысячи верст и не потеряться. Я не боюсь мороза и огня, не ем, не пью, но я исчезаю, когда солнце садится на западе. Кто я?» Юань Фэнь покачал головой, словно услышал глупейшую шутку, и вдруг разразился звонким смехом. «Какой же ты ревнивый юноша! Решил подражать своему предку и запомнил загадку?» Я сдержал себя, хотя невероятно хотелось сорвать с его лица эту противную ухмылку. Но цель была другой — получить ответ от Шиола, чтобы выбраться из иллюзии. «Отвечай». «Но это уж слишком просто. Тень, разумеется». С притворной скукой изрек Юань Фэнь, подмигнув мне, точно считал себя победителем. «Ответ неверный». Улыбка сползла с его лица, он резко замер и выпрямился. Глаза чуть расширились от непонимания. «Ты сам не знаешь, несчастный принц». «Ошибаешься. Во всем ошибаешься. Иллюзия ты или настоящий двойник, порожденный демонической кровью, не имеет значения. Мне все равно, каким образом Шоул завладел моей душой. Думаю, тебе это не понять. Но знай, будь у меня шанс вернуться назад, я бы сделал тот же выбор. Столько раз, сколько потребуется. Во мне нет сил стать солнцем Экнориана, даруя всем тепло. Но я могу попытаться осветить путь хотя бы одному человеку. И это уже стоит такой жертвы. Но ты прав, я не знаю ответа на загадку, однако у Шиола он точно есть». «Ты защищаешь неизвергнутого небожителя, который встал на путь демона и поддался соблазну облегчить свою ношу, поглотив невинную душу?» Неверяще воскликнул Юаньфэнь, подаваясь вперед. «Почему вы все обвиняете его? Почему никто не сказал, это не твоя вина? Энделиона не заставляли силой отдать душу, а Шоол лишь пытался защитить мир, брошенный на растерзание демоном. Если больше некому встать на его сторону, то пусть это сделаю я. Как у вас говорят, будешь 3 года совершать добродетельные поступки, мало кто будет знать об этом. Однажды совершишь дурной, узнает вся Поднебесная». Высказав все, что кипело внутри, я испытал небывалую легкость и смог с искренней улыбкой сказать Шиолу: «Ответь уже на эту загадку и вернемся домой». «Домой?» Одновременно чужое и родное слово вырвалось откуда-то из прошлого и незаметно соскользнуло с губ. Казалось, что раньше я уже кому-то говорил это, или то был совершенно другой человек. Все внутри перемешалось и запуталось из-за проклятого лунного города. Шиол сделал шаг мне навстречу и, не оглядываясь, произнес: «Солнце садится за западные холмы. Я — последние дни жизни». Вместе с его ответом иллюзия рассеялась, и мы вновь оказались в гроте. Чистая вода приятно смывала липкое ощущение после видения, а рядом плавала повязка. Подхватив ее, я отжал ткань и уставился на витиеватые серебристые узоры. «Ты злишься», — спокойно заметил Шоол, прожигая мой затылок пристальным взглядом. «Сначала я стал мечом, потом тритоном. У меня не оставалось времени приспособиться к переменам. Никто не дал мне книгу с правилами, оставив с кучей вопросов. Не успели мы оказаться в лунном городе, как ты пропал. А потом этот жуткий грот, слюнявые пиявки-переростки и демонический двойник. Осталось добавить к этому, что ты явно не рад моей душе, ставшей оружием. Как ни посмотри, но поводов для обиды накопилось достаточно». Мне хотелось выплеснуть злость не только на Энделиона, но и на саму судьбу, которая так жестоко обошлась с нами. Перед глазами вновь всплыл образ худенького мальчика с огромными, полными ужаса глазами. Видение, что навеки запечатлелось в моей памяти. Дети не должны становиться игрушками в руках капризной судьбы. Но даже сейчас я вновь поддавался своим бесполезным, никому не нужным идеалам, подвергшимся высмеиванию со стороны моей семьи. Наивный принц, мечтающий о совершенном мире. Как глупо! «Я не стал бы отдавать твою душу, чтобы возродить Энделиона», — с жаром воскликнул Шиол, словно боялся, что если он этого не скажет, то слова двойника покажутся мне правдой. «Мы выбрались из иллюзий, а объяснения не столь важны. Все в порядке. Они не изменят моего мнения». «Нет, я думаю, это важно. Несправедливо по отношению к тебе, если все останется под завесой тишины. Я не путаю вас и помню каждую жертву, принесенную королями Экнориана. Имя, голос, взгляд, всплески энергии душ. Помню ужас и отвращение на их лицах, когда они понимали, как будут использованы Верховным Жнецом, и вспыхнувшая надежда в ответ на мое обещание найти выход, а также их ненависть, надвигающаяся неистовой грозой, когда ответ так и не был найден». За речью Шиола последовало тяжелое молчание, будто мы оба пытались примириться с услышанным. «Вы разные, Нейны, но ты прав в одном. Твоей душе не место в моем мече, и эту ошибку я должен исправить, пока не стало слишком поздно». На водной глади от моих болтыханий появился пузырь и тут же лопнул, как бы намекая, что лучшего момента задать вопрос не представится. «Ты правда пьешь кровь высокоранговых демонов, чтобы восполнить силу?» Молчание послужило лучшим ответом. Шоол, пропитанный горьким ядом вины, хотел следовать своему пути искупления. Но теперь ему придется мириться с тем, что у его меча есть свое мнение, и он не обязан всегда слушать хозяина. Особенно, если душа Шигатаяна — это упрямый принц, не желающий принимать правду. Я повернулся к Шиолу, наконец, встречая взгляд золотых глаз, которые когда-то блестели подобно солнечному лучу, играющему на поверхности медовых капель. «Позволишь?» Моя рука сжимала наглазную повязку. После нескольких секунд сомнений он кивнул и наклонился ко мне. Я осторожно пропустил ленты сквозь влажные пряди и завязал их, спрятав узел под волосами. Шиол резко выпрямился и отвернулся, рассматривая воду. «Нужно покинуть это место. Шадзин быстро восстанавливаются». Я громко кашлянул, вновь привлекая его внимание. Шиол обреченно вздохнул, предчувствуя, что он не сможет избежать моего любопытства. «Змеиные оборотни — часть огромного организма лунного города. Если сравнивать с телом человека, то они его желудок. Шадзин ловит сомневающихся путников и высасывают из них энергию, пока их жертва увлечена грезами. Поглотив энергию, они очищают ее при помощи своего тела до нужной чистоты и передают городу. Их нельзя уничтожить, как и реку, в предрассветном городе. Но Шуй Сяо Лун спрятал лунный город так, чтобы его было почти невозможно найти». «Тогда как же он существует без жертв?» «Редкие подношения все же бывают. Но градоначальник позволяет городу питаться с собой. Он — древний тритон, и его ци подобно бурному источнику». Оказалось, что самодовольный тритон — не такой ужасный демон, каким его считал У Вэйшэнь. Насколько древним и сильным нужно быть, чтобы добровольно стать питанием для целого города? Погруженный в размышления, я не сразу заметил, как хвост плеснул по воде, поднимая брызги. Шиол ловко перехватил плавник и поднял его на уровень глаз. От неожиданности я вскрикнул и, соскользнув с громким всплеском, ушел под воду. «Красиво!» — с необъяснимым трепетом выдохнул он. «Неужели Шуй Сяо Лун поделился столь редким и ценным даром — дыханием тритона?» Откашлившись от воды, попавшей в рот, я с опасением посмотрел на Шиола. Завороженный переливами плавника, он осторожно раздвигал лучи и внимательно изучал перепонки между ними. «Значит, хвост тебя удивил, а бусы из жемчуга на голом торсе нет?» Потрясенно сказал я, не понимая восторга от русалочьего хвоста. Жнец явно был здесь частым гостем, а тритонов и русалок в лунном городе хватало. Может быть, существовал какой-то запрет на столь бесцеремонное ощупывание плавников? Тем не менее, Шиол вел себя странно, продолжая увлеченно рассматривать мой хвост, будто он никогда прежде такого не видел. Решив, что лучше не углубляться в причину такого поведения жнеца, я снял с себя кулон с водяным шаром и протянул ему. «Рыбина сказал передать это тебе. Под водой настоящий лабиринт из руин». Шиол неохотно отпустил мой хвост и взял цепочку, а затем удивленно переспросил. «Рыбина? Ты назвал повелителя тритонов рыбой?» «Не креветкой же. Огромная самодовольная рыбина». Упрямо повторил я, предпочитая не уточнять, что не особо разбирался в семействе рыб и назвал первое возникшее в голове. «По-моему, очень похоже». Шоул рассмеялся так заразительно и звонко, что его смех эхом отразился от стен грота. Успокоившись, он высвободил из кулона шарик и, подбросив его, ловко поймал ртом. Меня передернуло от воспоминания о превращении в тритона, но со стороны все выглядело не так ужасающе. Облако из мельчайших водяных капель обволокло жнеца, скрывая от посторонних глаз. А через мгновение передо мной оказался тритон с хвостом глубокого фиолетового цвета. Чешуйки, переливающиеся и блестящие, напоминали ограненные аметисты, светившиеся изнутри. В отместку за неожиданную пытку моего хвоста я схватил Шиола за плавник и потянул за собой. Оказавшись под водой, мы на мгновение встретились взглядами, пытаясь сдержать смех, Но тут же окружившие нас пузыри выдали беззвучное веселье. Они поднимались на поверхность и исчезали с тихим хлопком. Внутри разливалось приятное спокойствие от уверенности в своем выборе. Все же Шиол должен будет понять мои стремления помочь и перенять часть тяжелого груза, который он нес в одиночку 1000 лет.